4. Не веря своим глазам, Пол посмотрел на последнюю строчку. Затем поднял Ройл, он регулярно поднимал машинку, когда Энни не было в комнате, поднимал и поднимал, бог весть зачем, и еще раз потряс. Вновь щелчок, и опять из машинки на доску, заменявшую полуписьменный стол, выпал кусочек металла. Из окна доносилось рычание ярко-голубой газонокосилки Энни. Она подстригала траву и очень старалась выполнить свою работу аккуратно, чтобы не дать гребаным Ройдманам пищи для пересудов в городе. Пол опустил машинку на доску, чтобы как следует осмотреть свой новый трофей. При ярком свете после полуденного солнца он осмотрел то, что обнаружил. Недоверчивое выражение его лица не изменилось. Выпуклые, перепачканные черной краской металлические литеры «Е» заглавная, «Е» прописная. Словно продолжая развлекаться, старый Ройл выбросил едва ли не наиболее часто встречающуюся в речи букву алфавита. Пол взглянул на календарь. На открытой странице календаря был изображен цветущий луг. Май. Пол вел счет дням на листке бумаги, и, согласно его самодельному календарю, сегодня было 21 июня. Все равно идут эти душные, скучные, страшные летние дни, с горечью подумал он и швырнул металлическую литеру приблизительно в направлении мусорного ведра. Ну ладно. А что делать теперь? Спросил он себя. Но ответ, разумеется, был предсказуем. Письмо от руки. Вот что ему наверняка предстоит. Но не сейчас. Неважно, что несколько минут назад он рвался вперед, как глава семейства, чей дом охвачен огнем, поскольку ему хотелось рассказать, как Йен, Джеффри и их удивительный помощник Языкия попали в засаду, расставленную воинами Бурка, чтобы вся компания оказалась перед лицом идола с женским лицом. Сейчас Пол почему-то почувствовал, что очень устал. С жестким треском захлопнулись ворота, через которые ранее можно было проникнуть при помощи белого листа. Завтра. Завтра он начнет писать ручкой. К черту ручку, жалуйся руководству, Пол! Никогда он не пойдет на это. Слишком раздражительной стала Энни. Он прислушивался к монотонному гудению газонокосилки, видел тень Энни на траве, и, как это часто случалось, когда он думал о раздражительности Энни, ему вспомнился топор, который поднимается над его ногой, затем опускается, жуткое неподвижное мертвое лицо, забрызганное его кровью. Он помнил все с поразительной ясностью. Каждое слово, сказанное ею, каждое слово, выкрикнутое им, скрежет топора, вынимаемого из разрубленной кости, кровь на стене, кристально ясная картина. Он, это так же часто с ним случалось, попытался заслониться от этого воспоминания и обнаружил, что уже поздно. Поскольку кульминацией сюжета быстрых автомобилей была автокатастрофа, едва не закончившаяся гибелью Тони Бонасара, отчаянно стремившегося уйти от полиции, за описанием катастрофы следовал эпилог, в котором коллега покойного лейтенанта Грея проводил допрос с пристрастием в больничной палате Тони. Пол беседовал со многими жертвами катастроф, и от них он слышал кое-что любопытное. Конечно, разные люди говорили по-разному, но все их воспоминания в сущности сводились к одному и тому же. Я помню, как сел в машину, и помню, как очнулся здесь. Между этими событиями провал. Почему ничего подобного не случилось с ним? Потому что полписатели запоминают все. Особенно все, что связано со страданиями. Раздень писателя догола,